Только выйдя на улицу, я, наконец, поняла, что арест Мино и преступление Сон Цонью никак не связаны друг с другом. Единственное, что их объединяло — мое смятение. В этом внезапном потоке бед проявилась особая щедрость судьбы, осыпавшей меня разом своими роковыми дарами, подобно тому, как щедрая осень приносит нам самые разнообразные плоды. Недаром пословица гласит: «Беда никогда не приходит одна». И я скорее сердцем, чем умом ощущала это, шагая по улице, низко наклонив голову и согнув плечи под тяжестью свалившихся на меня бед. Понятно, что первым делом я решила обратиться за помощью к Астарите. Я помнила номер его служебного телефона, вошла в первое попавшееся кафе и позвонила. Абонент был свободен, но никто не подошел к аппарату. Я набирала номер несколько раз подряд и в конце концов поняла, что Астариты не было в кабинете. Он, вероятно, пошел ужинать и вернется позднее. Я знала об этом, но, как бывает в подобных случаях, почему-то надеялась, что именно на сей раз в виде исключения застану его в министерстве. Я взглянула на часы. Было 8, а раньше 10 Астарита не вернется. Я стояла на углу улицы, глядя на горбатый мост, по которому бесконечным потоком шли мрачные и торопливые прохожие в одиночку и группами. Они мчались мне навстречу, словно сухие листья, гонимые нескончаемой бурей. По ту сторону моста тянулся стройный ряд домов. От их ярко освещенных окон и людей, которые жили и хлопотали за этими окнами, повеяло на меня каким-то покоем. Я подумала, что нахожусь недалеко от главного полицейского управления, куда, видимо, увезли Мино, и, понимая всю безнадежность своего поступка, все-таки решила зайти туда и навести справки. Я заранее знала, что мне ничего не скажут, но это меня не останавливало. Мне не терпелось хоть что-нибудь сделать для Мино. Я быстро направилась в полицию самым коротким путем, держась поближе к домам, и, дойдя до управления, поднялась по лестнице. В дежурной комнате, развалившись на стуле, сидел полицейский и читал газету. Ноги он положил на другой стул, а фуражку кинул на стол. Он спросил меня, куда я иду. «В комиссариат для иностранцев», — ответила я. Так назывался один из отделов полиции. И однажды я слышала, не помню уж по какому поводу, как Астарита называл его. Я не знала, куда идти, и стала наугад подниматься по грязной, плохо освещенной лестнице. Я то и дело натыкалась на служащих и полицейских, которые поднимались или спускались по лестницам с бумагами в руках. Я держалась ближе к стенке, где было потемнее, и шла, низко опустив голову. На каждом этаже по грязным темным коридорам сновали взад и вперед люди. Тускло горели лампочки, и по обеим сторонам коридоров находились комнаты, бесконечные комнаты. Полицейское управление было похоже на жужжащий улей, но здешние пчелы не садились на цветы, и мед их, который мне пришлось отведать впервые, был затхлым, черным и горьким. На третьем этаже, отчаявшись окончательно, я свернула наобум в один из коридоров. Никто не глядел в мою сторону, никто не обращал на меня внимания. Вдоль коридора тянулись распахнутые двери. Возле них на стульях с соломенными сиденьями сидели люди в полицейской форме. Они курили, болтали. Все комнаты были похожи одна на другую. Бесчисленные шкафы, забитые бумагами. Стол, за ним сидел полицейский и что-то писал. Коридор был не прямой, а сворачивал в сторону, Поэтому скоро я запуталась и уже не могла разобрать, где нахожусь. Время от времени приходилось спускаться либо подниматься на 2-3 ступеньки. Иногда коридор пересекали точно такие же коридоры с такими же распахнутыми дверьми. И опять такие же полицейские сидели у входа, освещенные тем же тусклым светом. Я совсем растерялась и подумала, что вернулась назад, в тот коридор, где уже была. Мимо меня прошел курьер, и я спросила, где находится вице-полицеймейстер. Он молча ткнул пальцем на темный проход, отходивший в сторону между двух дверей. Я пошла в указанном направлении, спустилась по 4 ступенькам вниз и оказалась в узком, с низким потолком коридорчике. В эту самую минуту, там, где этот коридорчик, похожий на кишку, резко сворачивал, отворилась дверь, и появились 2 человека, сразу же направившиеся в противоположном направлении. Полицейский держал какого-то человека за руку, и мне показалось вдруг, что это Мино. «Мино!» — крикнула я и бросилась туда. Но я не успела их догнать, потому что кто-то схватил меня за плечо. Это оказался молодой полицейский с худым, смуглым лицом, фуражки, надетой на бекрень, на густые черные волосы. «Что вам надо? Кого вы ищете?» — спросил он. На мой крик те двое, что шли впереди, обернулись, и я поняла, что обозналась. Я ответила, задыхаясь. «Арестован один мой друг. Я хотела узнать, не сюда ли его привезли?» «Как его зовут?» — важно спросил полицейский, все еще не убирая руку с моего плеча. «Джакомо Диодати». «Чем он занимается?» «Студент». «А когда его арестовали?» Внезапно я поняла, что он задает мне эти вопросы просто так, для форсу, а сам ничего не знает. Разозлившись, я воскликнула. «Вместо того, чтобы задавать мне вопросы, сказали бы лучше, где он находится». Мы были в коридоре одни, он огляделся вокруг и, подойдя ко мне вплотную, прошептал с развязным видом. «О студенте мы позаботимся, а ты пока поцелуй меня». «Пустите! Я и так с вами зря время потеряла!» — со злостью крикнула я и, оттолкнув его, бросилась бежать в противоположную сторону. Тут я увидела открытую дверь и комнату, которая была больше прежних. В глубине ее стоял письменный стол, а за ним сидел мужчина средних лет. Я вошла и одним духом выпалила. «Мне хотелось бы узнать, куда отвезли студента Диодати. Его арестовали сегодня после полудня». Мужчина бросил читать газету, лежащую на столе, и удивленно посмотрел на меня. «Вы хотели узнать...» «Да, куда отвезли студента Диодати, арестованного сегодня после полудня?» «А кто вы такая? Кто вам разрешил сюда войти?» «Это не важно. Скажите мне только, где он?» «Да кто вы такая?» — повторил он, возвысив голос и стукнув кулаком по столу. «Кто вам разрешил? Да знаете ли вы, где находитесь?» Внезапно я поняла, что ничего не выясню. «А меня, не дай бог, тоже могут арестовать. Тогда не состоится мой разговор со Старитой, и Мино останется в тюрьме». «Извините, пожалуйста», — пробормотала я, пятясь назад. «Я ошиблась». Эти слова окончательно разъярили полицейского. Но я была уже возле двери. «При входе и выходе полагается отдавать фашистский салют», заорал он, указывая на табличку, висевшую над его головой. Я закивала, что должно было означать мое согласие с его словами, и, продолжая пятиться, выскочила из комнаты. Я прошла весь коридор и, немного поплутав, нашла, наконец, лестницу и быстро спустилась вниз. Миновав комнату дежурного, я вышла на улицу. Единственным результатом моего вторжения в здание полиции было то, что я все-таки как-то убила время. Я рассчитывала, что если не буду торопиться, то дойду до министерства минут за 45, а то и за час. Потом где-нибудь поблизости посижу в кафе, а минут через 20 позвоню Астарите, и тогда, быть может, застану его. Пока я брела по улицам, мне пришла в голову мысль, что Мино арестовал Астарита, желая мне отомстить. Он занимал важную должность именно в той самой политической полиции, которая задержала Мино. Они, очевидно, давно вели слежку за Мино и знали о наших отношениях. Вполне вероятно, что дело попало в руки Астариты, и он из ревности отдал приказ арестовать Мино. При этой мысли меня охватила злоба против Астариты. Я знала, что он все еще влюблен в меня, и решила, что он дорого заплатит мне за свой низкий поступок, если только мои подозрения подтвердятся. В то же самое время я с тревогой думала, что, скорее всего, дело совсем не в этом, и мне предстоит бросить свои слабые силы на борьбу с неведомым безликим противником, больше напоминающим хорошо отлаженную машину, чем живое существо, которому присущи человеческие слабости. Добравшись до министерства, я отказалась от своего первоначального плана посидеть немного в кафе, а сразу же подошла к телефону. На сей раз после первого звонка трубку подняли, и мне ответил голос Астариты. «Это я, Адриана», — выпалила я одним духом. «Мне надо тебя увидеть». «Сейчас?» «Немедленно, по очень срочному делу. Я здесь, возле министерства». С минуту он раздумывал. Потом сказал, что я могу прийти. Второй раз в жизни я поднималась по лестницам министерства. Но теперь я шла совершенно иным чувством. В первый раз я опасалась шантажа со стороны Астариты. Боялась, что он расстроит мою свадьбу с Джину. Я ощущала тогда, как все маленькие люди, имеющие дело с полицией, что надо мной нависла смутная угроза. Я шла тогда с разбитым сердцем и внутренним трепетом. Теперь я явилась сюда в агрессивном настроении, с намерением, в свою очередь, шантажировать Астариту. Я решила использовать любые средства, лишь бы вызволить Мино. Но агрессивность моя объяснялась не только любовью к Мино, но и моим презрением к Астарите, к его министерству, к политике, которой занимался Мино, и к самому Мино. Я ничего не смыслила в политике, и, вероятно, по этой причине мне казалось, что в сравнении с моей любовью к Мино политика — вздорная и ненужная вещь. Я вспомнила, как начинал заикаться и мямлить Астарита всякий раз, когда видел или только слышал меня. И я с удовлетворением подумала, что он, должно быть, не заикается, когда предстает перед своим начальством, будь это хоть сам Муссолини. С такими мыслями я шла по широким коридорам министерства и с презрением смотрела на служащих, попадавшихся мне на пути. Мне ужасно хотелось вырвать у них красные и зеленые папки, которые они зажимали под мышками, подбросить их вверх и развеять эти бумажки, содержащие всяческие запреты и несправедливые обвинения. Чиновнику, который в приемной подошел ко мне, я сказала повелительным тоном: «Мне необходимо поговорить с доктором Астаритой как можно скорее. У меня назначено свидание, и я не могу долго ждать». Он удивленно взглянул на меня, однако возражать не посмел и пошел доложить о моем приходе. Увидев меня, Астарита тотчас же поднялся мне навстречу, поцеловал мою руку и подвел меня к дивану, стоящему в другом конце комнаты. Точно так же он встретил меня и в прошлый раз, и думаю, что он также держался со всеми женщинами, приходившими к нему в кабинет. Пытаясь обуздать гнев, переполнявший мое сердце, я сказала: «Берегись. Если это ты велел арестовать Мино, сейчас же выпусти его на свободу. Иначе запомни, что ты видишь меня в последний раз». На лице его появилось выражение крайнего удивления и недоумения. Я поняла, что он ровным счетом ничего не знает. «Постой! Какого Мино, черт возьми?» — пробормотал он. «Я думала, ты его знаешь», — ответила я. Я в нескольких словах рассказала ему историю моей любви к Мино и добавила, что сегодня после полудня он был арестован у себя на квартире. Когда я говорила о старите, что люблю Мино, он изменился в лице. Однако я предпочитала сказать правду не только потому, что боялась ложью повредить Мино, но и потому, что мной овладело бешеное желание кричать всему свету о моей любви. Когда я узнала, что Астарита не имеет никакого отношения к аресту Мино, гнев, который до сих пор поддерживал меня, утих, и я вновь почувствовала себя безоружной и слабой. Свой рассказ я начала твердым, возбужденным голосом, а закончила его почти жалобно. Слезы навернулись на мои глаза, когда я с болью проговорила. «И кроме того, я не знаю, что с ним сделают. Говорят, их там бьют». «Успокойся. Если бы он был рабочий, а то ведь он студент. Но я не хочу, чтобы он сидел в тюрьме!» — воскликнула я, рыдая. Мы оба долго молчали. Я пыталась успокоиться, а Астарита смотрел на меня. Впервые он, казалось, не был расположен выполнить мою просьбу. И он не желал оказать мне услугу главным образом потому, что узнал о моей любви к другому человеку. Поэтому, взяв его за руку, я добавила: «Если ты его освободишь, я обещаю сделать все, что ты захочешь». Он недоверчиво посмотрел на меня, и я, сделав над собой усилие, потянулась к нему и подставила губы. «Ну, исполнишь мою просьбу?» Он взглянул на мое мокрое от слез лицо и заколебался. Ему, видимо, хотелось поцеловать меня, однако он понимал всю унизительность этого поцелуя, предложенного из чистой корысти. Потом, оттолкнув меня, он вскочил на ноги, велел мне ждать его и вышел. Теперь я была убеждена, что Астарита распорядится освободить Мино. По своей неопытности в подобных делах я представляла себе, как он сейчас звонит по телефону и сердитым голосом приказывает подчиненному ему комиссару немедленно выпустить на свободу студента Джакомо Диодатти. Я с нетерпением считала минуты. И когда Астарита вошел, я поднялась с места, намереваясь поблагодарить его и побыстрее уйти, чтобы увидеться с Мино. Но на искаженном лице Астариты было написано разочарование, смешанное с дикой злобой. «Арестовали? Говоришь?» — резко произнес он. «Диодатти стрелял в агентов и убежал. Один из агентов при смерти лежит в больнице. Теперь, если его поймают, а его, разумеется, поймают, я уже не смогу ничем ему помочь». Я так и застыла от удивления. Я же сама разрядила пистолет Мино, хотя он мог зарядить его снова. Но тут же меня захлестнула огромная радость. И эта радость, как я заметила, была вызвана самыми различными чувствами. Я была рада узнать, что Мино на свободе. Меня радовало известие, что он убил агента, на что в глубине души я считала его неспособным, и это в корне меняло мое представление о характере Мино. Я удивилась тому, что отчаянный поступок Мино наполнил мою душу, которой раньше было чуждо всякое насилие, ликованием и каким-то воинственным пылом. Такое же непреодолимое удовольствие испытывала я в свое время, когда мысленно рисовала картину преступления Сунцонью, но на сей раз к удовольствию примешивалось своего рода моральное оправдание. Далее я подумала, что скоро разыщу Мино, и мы вместе убежим и скроемся, быть может, даже уедем за границу, где, как я слышала, политические эмигранты находят убежище. И сердце мое наполнилось надеждой. И еще я подумала, что, пожалуй, для меня и впрямь начиналась новая жизнь. И обновлением этим я обязана мужеству Мино, которому была благодарна и которого полюбила еще сильнее. А Старита тем временем взволнованно шагала взад и вперед по комнате, иногда останавливался возле стола и перекладывал с места на место какие-то бумаги. Я сказала спокойным тоном: «Должно быть, когда его арестовали, он набрался храбрости, стал стрелять и бежал». А Старита остановился, посмотрел на меня, и лицо его исказило злобная гримаса. «А ты и довольна, да?» «Он правильно сделал, что убил агента», — откровенно заявила я. «Тот ведь хотел отвезти его в тюрьму, и ты бы на его месте поступил точно так же». Он резко ответил: «Я политикой не занимаюсь, а тот агент исполнял лишь свой долг. У него есть жена и дети». «Раз он занимается политикой, — ответила я, — то, видно, на это у него есть свои причины, а агент должен был понимать, что человек готов на все, лишь бы не попасть на каторгу. Значит, он сам виноват». Я была спокойна, ибо мне казалось, что я вижу, как Мино свободно разгуливает по улицам города, и я предвкушала ту минуту, когда он позовет меня туда, где скрывается, и я увижу его снова. Мое спокойствие, казалось, бесило Астариту. «Но мы его найдем!» — вдруг заорал он. «Неужели ты воображаешь, будто мы его не найдем?» «Не знаю. Я просто рада, что он бежал, вот и все. Мы его найдем. И тогда уж, поверь мне, он так дешево не отделается». Помолчав минуту, я спросила: «Знаешь, почему ты так разозлился?» «Ничуть я не разозлился. Потому что если бы он был арестован, тебе бы удалось сделать великодушный жест, облагодетельствовать меня и его, а он сбежал, поэтому-то ты злишься». Он раздраженно пожал плечами. Зазвонил телефон, и Астарита с облегчением схватил трубку, как человек, готовый воспользоваться любым предлогом, лишь бы прекратить неприятный разговор. После первых же слов я увидела, как злое и мрачное лицо его вдруг просветлело, подобно тому, как в непогожий день случайный луч солнца внезапно освещает все вокруг. И эта перемена, сама не знаю почему, показалась мне дурным знаком. Телефонный разговор продолжался долго, но Астарита отвечал только «да» и «нет», и я не понимала, о чем шла речь. «Очень сожалею», — сказал он, положив трубку. Но первое сообщение по поводу ареста того студента оказалось неточным. Полиция для надежности послала агентов и к нему, и к тебе домой. Они рассчитывали таким образом схватить его наверняка. И действительно, он арестован в доме вдовы, у которой снимал комнату. У тебя же агенты застали какого-то невысокого блондина, говорящего с южным акцентом, который, увидев полицейских, отказался предъявить документы, а начал стрелять и скрылся. Сперва подумали, что это и есть тот студент, но, очевидно, это был кто-то другой, у кого свои счеты с правосудием. Я почувствовала, что вот-вот потеряю сознание. Итак, Мино в тюрьме, а в довершение ко всему Сун Цонью теперь убежден, что это я на него донесла. Любой на его месте подумал бы то же самое. Я убежала из дома, а затем явились агенты. Мино сидит в тюрьме, а Сун Цонью разыскивает меня, желая отомстить. Я была настолько ошеломлена, что смогла только прошептать: «Какая я несчастная!» и направилась к выходу. Очевидно, я сильно побледнела, потому что с лица Астариты мигом слетело довольное и торжествующее выражение. Он подошел ко мне и с тревогой проговорил: «Садись-ка, давай поговорим. Все еще можно исправить». Я молча покачала головой и взялась за ручку двери. Астарита остановил меня и пробормотал: «Послушай, я обещаю тебе сделать все, что от меня зависящее. Я сам его допрошу, а потом, если не обнаружится ничего серьезного, я велю освободить его как можно скорее. Идет?» «Идет», — ответила я слабым голосом. И добавила через силу: «Что бы ты ни сделал, знай, я буду благодарна тебе». Теперь я была уверена, что Астарита и в самом деле поступит так, как говорит. И если это будет в его власти, он освободит Мину. Теперь я испытывала одно единственное желание — поскорее уйти из этого страшного министерства. Но он с дотошностью полицейского снова начал допытываться. «Между прочим, если у тебя есть основания опасаться того человека, которого застали в твоем доме, назови его имя. Это облегчит его поимку». «Не знаю я его имени», — ответила я и направилась к выходу. «Во всяком случае», — продолжал он, — «советую тебе пойти в комиссариат и рассказать все, что знаешь. Там тебе скажут, что когда ты им понадобишься, они тебя вызовут, а потом разрешат уйти. Если ты не пойдешь туда, тебе же будет хуже». Я ответила, что последую этому совету, и попрощалась со Старитой. Он не сразу закрыл за мной дверь, а, стоя на пороге, смотрел мне вслед, пока я шла через приемную.